Глава 6. В этом кабинете редко собиралось много народу. Как правило, княгиня Миронова предпочитала работать одна, разве что по необходимости вызывала исполнителей на ковер. Сейчас в просторном, хорошо обставленном кабинете, где переплеталась история рода Мироновых с историей государства, находилось сразу три человека. Сама княгиня сидела за широким массивным столом, покрытым темно-фиолетовым сукном, знак принадлежности к сословию добытчиков, но без бледно-сиреневого обрамления, указывающего на правящую семью. Очередь Мироновых стоять во главе страны должна была наступить много позже. Может быть, внучка дождется. Нынешняя глава рода едва ли доживет до такого, разве что в глубокой старости, когда маразм и хвори не дадут насладиться властью. Но ничего, у княгини Мироновой все схвачено. Она создает задатки на будущее и делает все, чтобы, когда придет очередь, Мироновы оказались достойны. Не то что нынешняя семья. Ковалевы правили уже 8 лет из 10 положенных, но проблем там было хоть отбавляй. Чего стоит хотя бы то, что вся семья, кроме главы рода, 3 года назад стали затворниками. Эти заскоки сильно ударили по репутации, но Ковалевы у власти удержались. Повезло. Княгиня Миронова выпала из потока размышлений, едва начальник службы безопасности трудовых лагерей произнес: «Вот сейчас, госпожа, смотрите». На небольшом экране систем видеонаблюдения крутилась запись дознания. Мастер ведения приватных бесед разговаривал с каким-то чернявым высоким пацаном, что явно дерзил и ни в какую не хотел идти на сотрудничество. Допрашивающего княгиня не знала лично, но была наслышана о нем от главы СБ. Судя по отзывам, коротышка на экране был мастером своего дела. Мальчишку же она и вовсе никогда не видела, только по рассказам внучки, что столкнулась с ним где-то в жилище охотников у границы льдов и открытой воды. Это было буквально пару дней назад, и княгиня не придала эпизоду особого значения. Вдруг экран вспыхнул сиреневым, и картинка задергалась. Перепады питания камеры сказались на качестве записи. Мальчишка каким-то образом высвободился из креплений на допросном кресле и принялся размахивать руками. В такт его движениям заплясали обрывки кабеля питания. «Вот черт!» — выругалась княгиня, когда дело дошло до короткой стычки. «Олесю ко мне! Быстро!» Тот, кто стоял в кабинете третьим, мгновенно исчез за тяжелой дубовой дверью, аккуратно притворив ее за собой. Княгиня поднялась из-за стола и, не обращая внимания на безопасника, подошла к бару. Открыла лакированную дверцу, долго всматривалась в темное нутро ниши. Наконец решилась, протянула руку и извлекла пузатую бутылку с фривольно развалившейся девицей на этикетке. Понюхала 20-летний коньяк, что доставили из Франции несколько дней назад, плеснула на дно пузатого стакана, поболтала немного и, не дожидаясь, пока согреется, выпила залпом. Поморщилась и развернулась как раз вовремя, чтобы посмотреть в испуганные глаза внучки, что вошла в кабинет вслед за посыльным. «Проходи», — распорядилась княгиня хриплым от обжигающего напитка голосом. «Присядь». Олеся, наследная княгиня Миронова, подошла к столу и присела на краешек стула, сложив красивые аристократические ладони на колени. «Да ты не с той стороны! Присядь за стол!» — велела глава рода. «Но...» — начала было Олеся. «Я тебе не место свое предлагаю!» Хрипло рассмеялась княгиня Миронова и закашлялась. Янтарный напиток все еще сжег горло. Приятное послевкусие прошло, а сухость осталась. «Дерьмо, а не коньяк!» — подумала княгиня, а вслух сказала. «Сядь, посмотри мультик. Там твой дружок в главной роли». Олеся смутилась и одновременно испугалась. Мало ли кого имеет в виду бабка. Обойдя стол, она присела на самый краешек шикарного кресла. Кожаная обивка тихо скрипнула, и кресло слегка качнулось. На экране замелькали кадры в обратной перемотке. Изображение замерло и вновь задвигалось. Олеся ахнула, когда на картинке осталось три кучки пепла и парень с довольным лицом. Знала бы она про его способности два дня назад, вела бы себя иначе. Притащила бы в поместье. А тут бы его уже в оборот взяли. Она вдруг вспомнила, как с головы слетела шапка во время общения с этим парнишкой. Тогда девушка посчитала это чуть ли не совпадением и оскорблением ее рода одновременно. Она решила, что он просто сбил шапку рукой, и вот теперь оказывается у парня дар. А это значит, что сама судьба послала ей такой шанс, который могла профукать лишь полная неудачница. Наверное, такой ее и видит собственная бабка. Такие мысли крутились в голове у Олеси, пока она ждала вердикта. «Так», — прокряхтела княгиня Миронова, откашливаясь, — «понимаешь, что это значит?» «Да, госпожа», — потупив взор, тихо ответила Олеся. «А я думаю, ты не понимаешь», — взъярилась княгиня. «Совсем молодежь от рук отбилась. Кто за тебя должен головой думать и ходы просчитывать?» Княгиня сбавила тон, немного успокоившись. «Вот помру я. Ведь тебе во главе рода вставать. Мать твоя уже стара будет для таких дел, так что готовься. Я на твоей стороне, но за поступки нужно отвечать». Олеся поняла, что попала, и смиренно ожидала своей участи. «Отправишься в колонию и привезешь его в город», — распорядилась бабка и в упор посмотрела на внучку. «Все, иди. Отправляешься немедленно. Собирайся. Я распоряжусь об остальном». Когда Олеся вышла за дверь, явно довольная таким простым наказанием за провинность, княгиня посмотрела на ожидающего начальника службы безопасности и произнесла: «Присмотри за ней. Мала еще девка, но как-то учить нужно». «Есть, госпожа!» — отчеканил безопасник, развернулся на каблуках и вышел из кабинета. Следом тенью вышел третий, что бегал по поручению. Княгиня осталась одна. Она еще какое-то время стояла и смотрела на дверь, словно ожидая, что кто-то в нее войдет, а потом подошла к книжной полке, поискала что-то и села в низкое, глубокое кресло, развалившись с книгой в руках. Подумала, вновь поднялась, плеснула коньяка, снова села и стала подтягивать его с удовольствием. Теперь напиток не казался ей таким уж отвратительным. Я готов был хватать и бить всех, кто попадется под руку. Потому даже не задумывался, когда схватил ладонь, что опустилась на плечо, развернулся и попытался вывернуть руку. Удалось, но тип, у которого я оказался за спиной, даже не думал сопротивляться. Он смирно стоял и чего-то ждал. Высокий, но чуть ниже меня, лет 25, может, немного старше, худой, жилистый, сразу видно, в детстве много трудился, причем руками, а не головой. Мне такие люди всегда нравились. Не люблю всяких там брокеров и биржевых маклеров, хотя даже не знаю, кто это, как, впрочем, и всяких прохвостов, что норовят забрать у тебя последние деньги. И ладно бы у богатых забирали, так обычно к ним в лапы попадают старики и малограмотные. И я сейчас не о тех, кто читать не умеет. С этим у нас в стране вроде бы почти век назад разобрались. Хотя в последнее время все возвращается на круги своя, но это вопрос не ко мне, а к министру образования. Видимо, он всех кроит по своему образцу. Стоящий же передо мной человек был явно из работяг или из каких-то других представителей трудового народа. Стоял он спокойно и как-то даже вальяжно, а когда я его отпустил, развернулся, посмотрел на меня и улыбнулся. Вот только в его взгляде я безошибочно видел то, чего не хотел бы видеть в людях, стоящих ко мне лицом к лицу. В его карих глазах была уверенность, что он может убить любого, кто встанет на его пути. Такие глаза я видел только в кино у самых главных киллеров, а в жизни не доводилось. «Чего уставился?» — усмехнулся мужчина. «Как звать-то?» «Макар», — но народ называет князем сибирским». «Народ!» — рассмеялся мужчина. «Если народ называет, то так оно и есть. Наш народ просто так никого князем величать не станет». «Вот и я так решил, когда меня так назвали. А ты кто будешь?» Я видел, что нападать на меня он не собирается, и немного расслабился. Честно говоря, вся эта смесь чувств, что вызывал мой новый собеседник, оказалась на поверку положительной. Он был каким-то своим в доску парнем. «Олег», — коротко ответил свой в доску парень и протянул мне руку. Я пожал его крепкую ладонь и заметил, что мозолей на ней нет. Видимо, физический труд был в прошлом, но это ничего. Становление человека проходит в детстве и юности. Чем этот парень занимается сейчас, вопрос десятый. Хотя кто знает, может быть, он как раз ключевой, раз его сюда отправили. «Не станешь больше ребят калечить?» — спросил Олег, кивнув в сторону зэков. Лжепахана уже подняли и увели в дальний угол комнаты. Усадили на кровать, откуда он зло зыркал на меня, скривив рожу. «Не стану, если сами лезть не будут», — ответил я. «Василий!» — обратился Олег к тому бугаю, что шел в мою сторону, а до этого в одиночестве сидел на кровати. «Попроси своих не лезть к Макару. Дай человеку отдышаться». Я посмотрел на бугая, тот только молча кивнул. «Тоже мне немногословный скала Джонс». Усмехнувшись, я так и решил звать местного заправилу, хотя он мне даже понравился в своей неспешности. Другой бы, не разбираясь, отвешал сначала дюлей, а потом стал выяснять, кто виноват и что делать. Это, как принято, сначала сломаем во время сборки, а потом в инструкцию лезем, чтобы узнать, что пошло не по плану. А этот нет. Степенно, с чувством и с расстановкой отправил всех зэков по местам, подошел к коренастому и отвесил легкий подзатыльник, что-то шепнув на ухо. Надеюсь, не слова нежности. Бррр, меня аж передернуло. Но, посмотрев на фактуру лица скалы, я понял, что речь там шла скорее уж о том, как разделать мамонта для лучшей прожарки. «Но он же шпион!» — вдруг воскликнул умник. Опять пришла беда, откуда не ждали. Я уж и забыл о существовании этого засранца. «Я не шпион», — ответил я совершенно буднично. «Это палач решит, кто ты на самом деле!» Все никак не мог угомониться умник. Василий, тьфу, то есть скала, подошел к умнику, взял его за шкирку и оттащил в угол. Послышался глухой удар, и умник согнулся пополам. Стоял, не падая, но и не разгибаясь. Скала наклонился и что-то сказал ему. Тот быстро закивал. Вот так улаживают дела внутри маленького социума рецидивистов и банд. Что ж, я и не сомневался, что тут дела обстоят таким образом. Василий тем временем всех оглядел и кивнул стоящему рядом со мной Олегу. «Отлично!» — немного повеселев, произнес он. «Справедливость восстановлена. Можем быть спокойными за твою безопасность здесь». «А не здесь?» — поинтересовался я как мог наивней. «А не здесь все сложнее. Но ты, парень хороший, что-нибудь придумаем. Ты, главное, товарищей наших не задирай. Они тоже хорошие, только вот с нашей властью не согласные. Их за это сюда? И за это тоже. А тебя за что?» Мне стало интересно. Неужели я попал к революционерам-декабристам, что против власти пошли? Вот же повезло, так повезло. Может, тут и Пушкин какой завалялся? «А меня за неправильный переход улицы взяли», — усмехнулся Олег. — «Значит, много раз ты улицу не там перешел, раз в рецидивиста записали», — показав, что понял шутку, заявил я. — «Ага, не там и не тем», — подтвердил Олег. — «Ладно, не хочет рассказывать, его право. Я ведь тоже не собирался распространяться, что и как. Хотя, судя по тому, что умник тут орал, то не факт, что моя резюме не было распространено среди зэков в печатном виде. А ты за что тут?» — спросил Олег, чем ввел меня в некоторое замешательство. — «Он тут за княгиню», — за меня ответил умник, уже придя в себя и вернув способность говорить. — «Ага, он на нее руку поднял», — подтвердил дружок умника, который до этого никак себя не проявлял. — «Мы народ простой, не любим, когда женщин бьют. Морду он скривил такую, какая была у одной моей подруги, когда она случайно узнала, что помидоры технически ягоды. А до этого несколько месяцев распиналась перед всеми, что питается одними овощами и фруктами. По мне так пофиг, хоть ягоды, хоть овощ. Главное, что вкусно. А нет. Оказывается, для некоторых особ разница есть. «Это правда?» — спросил Олег, посмотрев на меня. Я пожал плечами. Он ждал. «И да, и нет», — ответил я. «Бить не бил. Не люблю я, когда мужчина женщину бьет. Но хорошим манерам научить было нужно. Вот я шапку с нее и сбил, чтобы не думала, что она там главная. Поговорить я с ней хотел, но не дали. Если не бил, значит, все в порядке. А уму-разуму надо учить словами. Хотя, сам знаю, не всегда оно срабатывает», — рассудительно произнес Олег. «Согласен. Все, этот вопрос закрыли. Василий!» — снова обратился он к скале. «Сделай так, чтобы эти двое держались подальше. По крайней мере, в бараке». «Только в бараке и смогу помочь», — пробурчал Василий из скала Джонс. «Этого пока будет достаточно. Я видел, что Олега здесь уважают. И не только Василий прислушивался к нему. Я видел, как на его слова реагируют другие зэки. У меня не было сомнений, скажи он им что-то, послушаются и не пискнут. Но почему-то Олег предпочитал решать такие вопросы через Василия. Может, не хотел лезть через голову? Или не хотел становиться паханом? В общем, каким бы прожженным организатором я себя не считал, а всегда жизнь сведет с тем, у кого есть чему поучиться. Мотать на ус я умел. С языком бывали проблемы, а с усами никогда». Сирена всполошила всех присутствующих в бараке. «Готовимся к выходу!» — произнес голос из динамика. «Через 10 минут в очередь по одному у тамбура. Выходим. Строимся в колонну подвое справа от входа». «А первый-второй рассчитайся!» — бросил скала, и зэки принялись называть номера. «Новенький, будешь первым!» — назначил мне номер пахан после того, как Олег назвал номер 2. «Вот и меня посчитали!» В голове всплыл козленок, который всех считал, и я усмехнулся. «Твой шкафчик самый правый!» — бросил мне Олег на ходу. «Там бушлат, теплые штаны, варежки. Инструмент выдадут на месте. Шапку не забудь. Не маленький, сам разберусь». «А куда мы?» Олег непонимающе глянул на меня. «Работать, конечно. Ты же не думал, что на курорт попал?» «Надеялся, но песок у вас тут слишком белый и холодный. Не мой вариант». «Это да, такой вариант никому не в жилу. Но что поделать? Раз сюда попал, будь бобр». Отчего-то эта привычная подмена слов порадовала меня даже больше, чем то, что не пришлось драться со всем бараком. Я показал Олегу палец вверх и пошел к своему шкафчику. На улице день был в самом разгаре. Странно, что зэков так поздно на работу погнали. Солнце висело высоко над забором с колючей проволокой, но, судя по всему, там было ему самое место. Мне вот все же интересно. Сейчас какое время года? Если судить по солнцу, должно быть лето. Я не был в этих широтах в своем мире, но предполагал, что зимой этот мировой фонарь был бы пониже. Полгода ночь, полгода день — это еще из школьной программы в голове осталось. Но это за полярным кругом. Тут же вообще все было как-то перепутано. Если лето, то какого хрена так холодно и лед со снегом вокруг? Если зима, то почему солнце так высоко? Непонятно. Но вот с температурой тут мне точно не прокатило. У нас в Красноярске такое ощущение бывает только в разгар зимы. Да и то, если гулять вдоль Енисея. Река не замерзает, и зимой от высокой влажности хоть на стену лезь, а точнее в тулуп кутайся. Мы вышли и построились по парам, как в детском саду детишки. Не хватало только воспитательницы с огромными сиськами и красным флажком в руках. Мне вот всегда было интересно, зачем воспитатели в младших группах так одеваются. Детей приманивают, что от груди совсем недавно отучились, или же их папаш. Я оказался в паре с Олегом и порадовался этому. Зря. Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах. Подошел одетый в черный бушлат красномордый и, отвратительно так покосившись куда-то в сторону здания, произнес: «Ты и ты!» Он ткнул пальцем в меня, умника и его дружбана. «Работаете сегодня в одном звене. Запомнили? Повторять не буду».